Резюме. Show must go on. Очень важно заводить знакомства, но еще важнее их поддерживать. Чтобы не терять связь с человеком, которого знаете, постоянно думайте о том, чем вы можете быть полезны ему. Чтобы понять, чем именно вы можете быть полезны, стремитесь как можно больше узнать о вашем новом знакомом, компании, в которой он работает. Задавайте вопросы, посещайте корпоративный сайт, расспросите о нем других знакомых. Мир тесен. Все люди так или иначе связаны друг с другом. Всегда выполняйте обещанное. Будьте надежным человеком, заслуживающим доверия окружающих. Имейте при себе карманный компьютер. Вносите туда информацию о назначенных встречах, сделанных вами обещаниях и так далее. Систематизируйте визитные карточки. Не допускайте, чтобы они валялись на вашем рабочем столе или в карманах одежды. Нетворкинг — это своего рода спорт. Постоянно держите себя в тонусе. Встречайтесь со старыми знакомыми, чтобы поддерживать отношения. Соблюдайте этикет электронной переписки. Делитесь с другими людьми ценной информацией. Дарите сувениры, подарки только по особо подходящим для этого случаям. Используйте праздники как повод для возобновления старых связей. Помните о том, что не все знакомства можно превратить в более тесные отношения. Это нормально. На дохлой кобыле далеко не уедешь. Расширяйте круг знакомых. Не ограничивайтесь пределами одной области, организации, промышленной отрасли, города, страны. Несколько человек с широким кругом знакомых могут связать огромное количество других людей, не обладающих обширными связями. Вот в чем сила нетворкинг. Мир тесен, господа.